Фриц Лейбер. Я ищу Джеффа. В тот вечер Мартин Беллоу сидел в баре Том-Томов. Было только 6:30. Перед ним стоял большой бокал пива. За стойкой разговаривали два официанта в белых фартуках. Один был настолько стар, что, казалось, уже перестал беспокоиться о своих годах. Они что-то обсуждали. Со стороны показалось бы, что этот разговор скорее предназначен для Мартина, хотя он и не старался прислушиваться. «Если эта девушка еще раз покажется здесь, я не буду ее обслуживать. А если снова начнет выкидывать свои дикие шутки, поколочу!» «Не знал, что ты такой драчун, Пол. С тех пор, как она начала приходить сюда, у меня сплошные неприятности». «Вы только послушайте его». «О, Пол, в баре всегда неприятности. То кто-то подшутит над чьей-то девушкой, то два закадычных друга». «Я имею в виду серьезные неприятности. Ты помнишь тех двух девушек в понедельник ночью? А знаешь, что сделал тот здоровенный парень Джеку? А то, что Джейк и Дженнис пытались разгромить бар, тебе известно? За всем этим стоит именно она». «Заткнись!» «Пол, ты дурак, дружище. И мысли у тебя какие-то странные». Мартин Беллоу отвел взгляд от бокала и посмотрел на Сола, молодого владельца бара, который стоял рядом с Полом за стойкой. Затем он снова уставился в полированный стол из красного дерева и слегка скривился. «Во всем мире вы вряд ли отыщете более тоскливое место, чем ночной бар в послеобеденное время». Он наводит на размышления обо всех одиноких мужчинах. Безмолвный мрак этого заведения созвучен страхом и болью сердца. Здесь царит вялая атмосфера. Темные углы, которые должны быть заполнены смехом и радостью, пусты. Мартин отчетливо ощущал все это. Он пододвинул стул поближе к стойке и наклонился к старому официанту. Молодой, с проницательным взглядом владелец бара, стоял рядом. «Расскажи мне о ней, Пол», — сказал он старику. «Нет, позволь ему, Сол». «Хорошо, но я предупреждаю тебя. Все это бабушкины сказки». Пол проигнорировал замечание своего босса. Он медленно вертел стакан, тщательно вытирая его. Старик тяжело дышал. Все его лицо было усеяно ямочками и бугорками, отметинами прожитой жизни. Пол задумался. С улицы доносился шум машин и гудки паровоза. Он сжал губы. На щеках появилось еще несколько бугорков. «Ее зовут Бобби», — внезапно начал Пол. «Блондинка. Ей около 20. Всегда заказывает бренди. У нее гладкое детское лицо с еле заметным шрамом. Она всегда одета в черное платье с большим вырезом». К стоянке подъехала машина. Все трое выглянули из бара. Через минуту они услышали, как машина отъехала. «Впервые я обратил на нее внимание в прошлое воскресенье», — продолжил Пол. «Она говорит, что родом из Мичигана. Всегда спрашивает парня по имени Джефф и дожидается момента, чтобы начать свои проделки». «Кто такой Джефф?» — спросил Мартин. Пол пожал плечами. «А что это за проделки?» Пол снова пожал плечами, на сей раз адресуя этот жест Солу. «Сол не верит в это», — грубо сказал Пол. «Я бы хотел познакомиться с ней, Пол», — улыбаясь, сказал Мартин. «Это очень интересно. Я чувствую, что сегодняшний вечер будет прекрасным». «Бобби. Имя в моем вкусе». «Я не представлю ее своему бывшему лучшему другу». Сол, облокотившись на стойку бара, смеялся. Бросив мимолетный взгляд в сторону старика, он дотронулся до руки Мартина. «Ты услышал длинный рассказ Пола. Теперь послушай меня. Я никогда не видел эту девушку, хотя в баре нахожусь до закрытия. Насколько мне известно, вообще никто не замечал ее, кроме Пола. Я думаю, что эта девушка – просто выдумка. Знаешь, у Пола не все в порядке с головой». Сол наклонился поближе к Мартину и, понизив голос, добавил: «В детстве он курил марихуану». Пол покраснел от злости. На щеках появились новые бугорки. «Хорошо, мистер Вайс», — сказал он. «У меня кое-что есть для вас». Пол поставил стакан на место, повесил полотенце и вытащил из-под прилавка сигаретную коробку. «Прошлой ночью она забыла свою зажигалку», — — объяснил он. «Она была завернута в тот же материал, из которого пошито ее платье. Посмотри!» Мартин и Сол заинтересованно наклонились вперед. Но когда Пол открыл крышку, внутри не оказалось ничего, кроме белой бумаги. Сол посмотрел на Мартина и с нарочитой серьезностью спросил. «Ты что-нибудь видишь?» Пол выругался и вытянул бумагу. «Кто-то из оркестра, должно быть, украл ее!» Сол успокаивающе положил руку на плечо старика. «Наши музыканты хорошие, честные ребята, Пол». «Но послушай, я положил ее сюда прошлой ночью!» «Нет, Пол, тебе только кажется, что ты это сделал». Сол повернулся к Мартину. «Обычно ничего подобного в барах не случается. Почему же в последние дни...» Хлопнула дверь. Все трое повернулись. Но поскольку в бар никто не вошел, они решили, что хлопнула дверца подъехавшей машины. «Только в последние дни», — повторил Сол, — «я начал замечать ужасные вещи». «Какие?» — спросил Мартин. Сол снова бросил незаметный насмешливый взгляд на Пола. «Я бы рассказал тебе», — объяснил он Мартину. «Но не могу в присутствии Пола. У него сразу же возникают какие-то странные мысли». Мартин поднялся со стула и сказал, улыбаясь. «Что же, я все равно уже собирался уходить. До встречи!» Не прошло и 5 минут, как Пол почувствовал тошнотворный запах духов. Он услышал очень слабый скрип среднего стула возле стойки и едва слышный призрачный вздох. Его охватил страх. Пол начал дрожать. Звуки повторились, но уже более нетерпеливо. Это заставило Пола, превозмогая страх, повернуться и всмотреться в пустоту бара. И тогда на среднем стуле он увидел ее. Это было призрачное, неясное изображение, наложенное на серебряный позолоченный темно-синий фон отдаленной стены. Пол хорошо знал каждую деталь этого видения. Из темноты возникло черное платье, напоминавшее прозрачные шелковые чулки. Бледно-золотой цвет волос светился янтарем, а лицо и руки были цвета пудры. Глаза были похожи на 2 маленьких парящих мотылька. «Что случилось, Пол?» – спросил Сол. Пол не услышал вопроса. Шатаясь, он прошел вдоль стойки и остановился перед средним стулом. И тогда тоненький, прозрачный голосочек, как кинжал, вонзился в него. «Вы обо мне разговаривали, Пол?» Он вздрогнул. «Пол, ты видел сегодня Джеффа?» Он отрицательно покачал головой. «Что случилось, Пол? Почему ты так дрожишь? Ты должен гордиться, ведь только ты видишь меня. Знаешь, Пол, каждая женщина в душе – исполнительница стриптиза, но большинство показывает себя только тому человеку, который им нравится или в котором они нуждаются. Я принадлежу к их числу. Я не показываю себя бездельником. А теперь дай мне чего-нибудь выпить». Пол начал дрожать еще сильнее. 2 мотылька в упор смотрели на него. «Пол, ты что, парализован?» Он резко повернулся, на ощупь нашел бутылку бренди, дрожащей рукой наполнил стакан, поставил его на стойку и отступил назад. «Что с тобой, Пол?» Он даже не услышал этого сердитого вопроса и не заметил, как подошел к нему Сол. Он лишь стоял, прижавшись к стене, и наблюдал за призрачными пальцами, обхватившими наполненный доверху стакан. Они были похожи на усики дыма. Он снова услышал тоненький голос, который сказал, сочувственно смеясь. «Пол, ты все еще не пришел в себя? Не можешь руководить своими действиями?» Пол следил за 2 мотыльками. В эту минуту какое-то странное ощущение возникло и у Сола. Он увидел, что хотя возле стойки никого нет, полный стакан покачнулся, и несколько капель бренди пролилось на стол. «Что за...» — начал Сол и, помешков, закончил. «Эти проклятые грузовики сотрясают все окрестности!» Пол продолжал вслушиваться в визгливый голосочек, в котором слышалось заискивающее беспокойство. «Какая программа на сегодня, Пол? Где можно девушке повеселиться? А кто тот высокий симпатичный мужчина с черными волосами, который только что был здесь? Ты называл его Мартин?» Солу наконец надоела эта комедия, и он подошел к пожилому бармену. «Теперь объясни мне, Пол, что все это значит!» «Подожди!» Старик так крепко сжал руку Соло, что тот сморщился от боли. «Она встает!» — сказал он, задыхаясь. «Она идет за Мартином! Мы должны предупредить его!» Сол быстро бросил пристальный взгляд в ту сторону, куда смотрел Пол, и затем со злостью сбросил его руку. «Посмотри-ка на меня, Пол! Ты действительно курил марихуану?» Старик попытался освободиться. «Я говорю тебе, что мы должны предупредить Мартина, пока она не выпила столько, чтобы заставить его увидеть ее. А уж потом она начнет забивать ему голову своими дурацкими идеями!» «Пол!» Сол гаркнул прямо ему в ухо. Это вывело старика из оцепенения. Он стоял тихо и неподвижно в то время, как Сол говорил. «Наверное, на Вест-Мэдисон-стрит есть специальные бары для сумасшедших. Я точно не знаю, но думаю, что есть. Видимо, тебе придется подыскать там работу, если не прекратишь все эти глупые разговоры о какой-то Бобби». Пальцы Сола сильно сжали бицепсы Пола. «Ты понял?» Глаза Пола оставались все еще дикими, но он дважды решительно качнул головой. Вечер начался для Мартина Белла тяжело. Он был немного раздражен после разговора с Полом и Солом, но по мере того, как росло количество баров, которые он посетил, настроение улучшалось. Иногда Мартин угощал какого-нибудь приятного молодого человека, иногда угощали его. Говорил он мало. Время от времени заигрывал с девушками за стойками. Где-то после пятого бара Мартин заметил, что одну из них подцепил-таки. Она была стройной, невысокого роста, с волосами, похожими на солнечные лучи зимой. Узкое черное платье прекрасно подчеркивало фигуру. Глаза ее были темными и дружелюбными, а лицо гладеньким, как оленья кожа. Мартин сразу же узнал запах жасмина в ее духах. Они стояли под фонарем. Он обнял ее и нежно поцеловал, не закрывая глаз. Тоненькая линия шрама, похожая на нить паутины, начиналась на ее левом виске, проходила через веко левого глаза, переносицу и заканчивалась на правой щеке. Он признал, что это еще больше усиливает ее привлекательность. «Куда мы пойдем?» «Как ты относишься к тому, чтобы пойти в бар Том-Томов?» «Слишком рано». Внезапно его осенило. «Скажи, твое имя Бобби? Это имя, которое Пол...» «Держу пари, вы...» Она вздрогнула. «Пол любит поболтать». «Да, ты права. Пол долго молол языком о тебе». Мартин улыбнулся. «Говорил, что ты приносишь неприятности». «Неужели?» «Да не волнуйся, Пол круглый дурак». «Хорошо, тогда пойдем в другое место», — сказала она. «Мне хочется выпить, дорогой». Они вышли из бара. Сердце Мартина пело, потому что он наконец нашел то, что так долго искал. Он нашел девушку, которая разжигала его воображение и жажду. С каждой минутой он все больше желал ее и гордился ею. Он сделал вывод, что Бобби – прекрасная девушка. Она не кричала, не ругалась, не жаловалась и не капризничала. Даже напротив, была веселой и красивой, и прекрасно соответствовала настроению Мартина. Хотя вокруг царила атмосфера опасности, неразрывно связанная с дурманящими парами алкоголя и ночными улицами города. Рядом с ней он чувствовал себя дураком. Мартин до безумия влюбился в ее тоненький шрам. Они посидели в трех или четырех барах. В одном трогательно пела какая-то седая женщина. В другом показывали немые фильмы на маленьком экране, заменявшем телевизор. А стены третьего были увешаны карандашными портретами неизвестных и совершенно безразличных им людей. Мартин прошел все ранние стадии опьянения и теперь находился в состоянии, когда время будто бы остановилось. Нет ничего более естественного, чем движение, и ничего более настоящего, чем чувство. Оболочка индивидуальности разбивается вдребезги, и даже черные стены, туманное небо и серый цемент становятся частью самого тебя. На улице Мартин снова поцеловал Бобби, но на этот раз сильнее и дольше. Он целовал ее шею. Сладость духов одурманила его. Мартин прошептал. «У тебя есть где остановиться?» «Да». «Хорошо. Но не сейчас, дорогой», — шепотом сказала она. «Сначала пойдем в бар Том-Томов». Он кивнул и немного отодвинулся от нее. «Кто такой Джефф?» — спросил Мартин. Бобби внимательно посмотрела на него. «Ты хочешь знать?» «Да». «Послушай, дорогой», — нежно сказала она. «Я не думаю, что ты когда-нибудь встретишь Джеффа. Но если встретишься с ним, я хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь. Больше я тебя ни о чем не попрошу». Бобби замолкла, и вся скрываемая доселе жестокость проступила на бледной маске ее лица. «Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что раздавишь пивную банку о его толстое лицо». «Что он тебе сделал?» «Нечто гораздо худшее, чем ты думаешь», — сказала она. Мартин посмотрел на выжидающее лицо Бобби. По его жилам разливался жар мести. «Обещаешь?» — спросила она. «Обещаю», — ответил он хрипло. Сол радовался только тогда, когда в баре кипела жизнь, и деньги плыли ему в руки. 2 часа Сол и Пол неутомимо работали. Теперь у них наступил небольшой перерыв. Музыканты пошли отдохнуть и перекусить. У Сола было достаточно времени, чтобы немного пожаловаться на жизнь плотному незнакомцу. «Я расскажу тебе, дружище, о странных вещах, которые происходят в баре», — сказал он, пряча улыбку. «Видишь тот стул, 2-й слева от тебя? Каждую ночь на этой неделе, после часа ночи, никто не занимает его». «Он и сейчас свободен», — сказал незнакомец. «Конечно, и еще один стул возле тебя. Причем, учти, я имею в виду час пик. Независимо от того, сколько в баре людей, его никто не занимает. Люди могут просто стоять в глубине бара». «Почему?» «Этого я объяснить не могу. Может, это просто случайность? Может, в нем есть нечто, что отгоняет людей?» «Просто случайность», — флегматично заметил незнакомец. Сол улыбнулся. Музыканты уже поднялись на эстраду и медленно рассаживались по своим местам. «Возможно, дружище. Но я чувствую, что причина в чем-то другом. Может, просто ножка стула поломана? Но держу пари, что и сегодня он будет не занят. Ты понаблюдай. 6 раз подряд. А это слишком много для простой случайности. А я могу поклясться на Библии, что ровно 6 ночей он был свободен». «Это не так, Сол». Сол повернулся. Сзади стоял Пол. Его глаза были испуганы, как и раньше, а губы что-то шептали. «Что ты хочешь этим сказать, Пол?» — спросил Сол, пытаясь скрыть раздражение перед незнакомцем. Пол ушел, ругаясь. «Мне нужно проследить, чтобы девушки убрали со столов», — извиняющимся голосом сказал Сол и пошел за Полом. Догнав старика, он зашептал, даже не глядя на него. «Проклятье, Пол! Ты что, пытаешься навлечь на себя неприятности?» Дирижер поднялся на эстраду и улыбнулся своим ребятам. «Но, Сол!» — сказал Пол дрожащим голосом, как будто оправдываясь. «После часа ночи в баре никогда не было свободных мест. А что касается того стула...» Неприятный, резкий звук трубы, который тут же разнесся по всему залу, перебил его. «Ну?» — настаивал Сол. Но Пол уже не слышал его. Пробило 1 час ночи, и он увидел во мраке бара ее, направлявшуюся от входа к стойке. Пол заметил, что она уже подцепила себе какого-то очень приятного молодого человека, идя, как всегда, позади. Полотенце выпало из рук Пола. Она подходила все ближе и ближе. Вот Бобби прошла эстраду для оркестра, небольшой прилавок, откуда девушки-официантки разносили бокалы, и села на средний стул у стойки. Она улыбнулась Полу и сказала: «Привет, Пол!» Парень приятной внешности сел возле нее и сказал: «Два бренди содовой, Пол!» Потом он вытащил пачку сигарет и принялся искать в карманах спички. Бобби дотронулась до его руки. «Пол, дай мне мою зажигалку», — сказала она. Пол вздрогнул. Она слегка наклонилась вперед. Улыбка с ее лица исчезла. «Пол, я сказала, дай мне мою зажигалку». Он нагнулся так быстро, словно у него выстрелили, и под прилавком нашел коробку для сигарет. Внутри было что-то маленькое и черное. Пол схватил этот предмет, бросил его на стойку и резко отдернул руку. Бобби взяла зажигалку и поднесла ее к сигарете парня. Тот улыбнулся и спросил. «Эй, Пол, так как насчет бренди?» Мартин был счастлив. Он радовался, предвкушая дальнейшие события. Старик так спешил поставить стакан на стойку, что расплескал половину бренди. Пол действительно похож на ненормального. Прав был Сол. Мартин хотел уже было сказать Полу, что нашел его девушку, но передумал. Вместо этого он посмотрел на Бобби. «Ты мало пьешь, дорогой», — сказала она, наклоняясь все ближе, чтобы он мог расслышать ее шепот сквозь громкую музыку. Мартин снова увидел шрам. «А я уже достаточно выпила». Мартин не возражал. Двойное бренди пылало внутри и усиливало его пыл и страсть, разожженные игрой оркестра. Незнакомец, стоявший позади Мартина, наклонился к Солу, когда тот проходил мимо него, и сказал: «Вы все еще выигрываете. Стул пока свободен». Сол кивнул, улыбнулся и бросил какое-то остроумное замечание. Незнакомец засмеялся и, в свою очередь, произнес какое-то грубое словечко. Мартин хлопнул его по плечу. «Я попрошу не употреблять подобных слов в присутствии моей девушки». Незнакомец посмотрел на него и сказал: «Ты пьян, Джо!» Мартин снова похлопал его по плечу. «Я попрошу!» «Хорошо, но где же та девушка, о которой ты говоришь? Может, она пошла в туалет?» «Я говорю тебе, Джо, ты пьян!» «Она сидит здесь, возле меня!» — сказал Мартин, стараясь точно и ясно произносить слова и внимательно глядя в бесстрастные глаза незнакомца. Тот улыбнулся. Все это начинало ему казаться довольно забавным. «Хорошо, Джо», — сказал он. «Давай тщательно рассмотрим твою девушку. На что она похожа? Опиши мне ее». «Что?» — вскрикнул Мартин, размахнувшись, чтобы ударить противника. Бобби схватила его за руку. «Нет, дорогой», — спокойно сказала она. «Делай, что он велит». «Какого черта?» «Я умоляю тебя, дорогой», — сказала девушка. Бобби еще сдерживала улыбку. Глаза ее блестели. «Делай, что он говорит». Мартин пожал плечами. Он повернулся к незнакомцу и еле выдавил улыбку. «Ей около 20. У нее светло-золотистые волосы. Она немного похожа на Веронику Лейк. Она всегда носит черное платье. У нее черная зажигалка». Что-то изменилось в лице незнакомца. Бобби дергала его за руку. «Ты не сказал ему о шраме!» — взволнованно произнесла она. Мартин посмотрел на девушку, хмуря брови. «Скажи ему и о шраме!» «Да, кстати», — сказал Мартин. «У нее на лице шрам, который тянется от левого виска через левый глаз и переносицу к правой щеке». Внезапно он умолк. Лицо незнакомца стало мертвенно-бледным, губы нервно задергались. Но через секунду лицо его вспыхнуло, а глаза сделались бешеными. Мартин ощущал теплое дыхание Бобби. Ее язык слегка коснулся его уха. «Теперь хватай его, дорогой! Это Джефф!» Быстро и обдуманно Мартин прижал свой стакан к толстому красному лицу незнакомца. В этот момент раздался визг кларнета. Кто-то истерически закричал в зале. Посетители стали разбегаться, переворачивая стулья. Пол тоже закричал. Потом все смешалось. Неуклюжие движения, крики, грохот, глухие звуки ударов, теплый воздух и сквозняки. Хватали друг друга за руки, задевали плечами. Через некоторое время Мартин обнаружил, что они с Бобби бегут по улицам, все время сворачивая в более темные переулки. Мартин остановился, дергая Бобби за руку, чтобы та тоже перестала бежать. Пуговицы на ее платье расстегнулись. Мартин мельком увидел маленькую грудь. Он схватил ее в объятия и припал к теплой шее, утопая в сладком запахе жасмина. Она оттолкнула Мартина. «Побежали, дорогой!» — сказала она, вздыхаясь. «Нам надо поторопиться!» Мартин и Бобби пробежали еще один квартал. Он следовал за ней по разбитым ступенькам, через стеклянную дверь, мимо целого ряда почтовых ящиков, вверх по устеленным износившимся ковром ступенькам. Она в спешке нащупала ручку и открыла дверь. Мартин последовал за ней в темноту. «О, дорогой, быстрее!» бросила она. Мартин захлопнул дверь. Он остановился. Ужасная вонь ударила в лицо. В этом смраде чувствовался слабый запах жасмина. «Иди ко мне, дорогой!» услышал он ее крик. «Быстрее! Что там с тобой случилось?» Зажегся свет. Комната была маленькой и грязной. Посредине стояли стол и стулья. Возле стен были разбросаны вещи. Бобби плюхнулась на диван. Лицо ее было белым и напряженным. Оно предвещало что-то недоброе. «Что ты сказал?» спросила она. «Это проклятая вонь!» ответил Мартин, невольно скорчив гримасу. «Здесь должно быть есть что-то мертвое, разлагающееся!» Вдруг на ее лице появилось выражение ненависти. «Убирайся вон!» «Бобби!» — попытался он успокоить ее. «Не сердись, это не твоя вина!» «Убирайся!» «Бобби, что случилось? Ты заболела? Твое лицо какого-то зеленоватого оттенка». «Убирайся!» «Бобби, что ты делаешь со своим лицом? Что с тобой творится? Бобби! Бобби!» Пол по-прежнему вытирал стаканы, наблюдая за двумя девушками в противоположном углу с отеческой заботливостью старого курносого сатира. Он тянул время. «Да, — наконец сказал он. Не прошло и получаса после того, как он раздавил стакан на лицо того парня. Полиция подобрала его на улице возле ее дома. Он кричал и бормотал что-то невнятное. Сначала они были почти уверены, что это он убил ее. Я думаю, хорошенько намяли ему бока. Но, как оказалось позже, у Мартина было алиби». «Неужели?» — спросил рыжеволосый. Пол утвердительно кивнул. «Конечно. А знаете, кто это сделал? Полиция уже нашла преступника». «Кто?» — спросила невысокая брюнетка. «Тот же парень, который получил от Мартина», — торжественно заявил Пол. «Это Джефф Купер. Кажется, он был рэкетиром. Он познакомился с Бобби в Мичигане. Там у них возникла ссора, уж не знаю из-за чего. Может, она изменяла ему. Во всяком случае, она считала его сумасшедшим. Он привез ее в Чикаго, пригласил в свой дом и убил». Брюнетка вздрогнула. «Да-да, это правда», — подтвердил старик. «Убил. Баночка из-под пива». «Пол, она приходила сюда раньше? Ты ее когда-нибудь видел здесь?» — спросил рыжеволосый. Пол перестал вытирать стакан и сжал губы. «Нет», — заявил он решительно. «Я не мог ее видеть, так как Джефф убил ее той же ночью, что они приехали в Чикаго. А через неделю полиция нашла труп». Пол наклонился вперед, улыбаясь. Он ждал, когда брюнетка поднимет свои очаровательные глаза. «Полиция не могла пришить это убийство Мартину Беллоу. Неделю назад, когда ее убили, он находился далеко от Чикаго». Пол снова принялся вытирать стакан. Он заметил, что брюнетка по-прежнему следит за ним. «Да», — сказал он задумчиво, — «этот парень наделал делов. Убил ее баночкой из-под пива. А последний удар разрезал ее лицо от левого виска до правого уха».